Глава сотая. Уже на втором перегоне Консуэла узнала в слуге, который сопровождал ее и, сидя на козлах, расплачивался с проводниками или распекал за медлительность форейтеров, того самого гайдука, который доложил им о прибытии графа Годица, когда владелец Росвальда приезжал предложить ей увеселительную поездку в свое поместье. Этот высокий, крепкий парень, все смотревший на нее украдкой и, по-видимому, желавший и в то же время боявшийся с нею заговорить, в конце концов обратил на себя ее внимание. Однажды утром Консуэла завтракала на уединенном постоялом дворе у подножья гор, а Порпора, пока отдыхали лошади, пошел прогуляться в надежде найти какую-нибудь музыкальную фразу. Внезапно она повернулась к сопровождавшему их слуге, когда тот подавал ей кофе, и строго и сердито в упор посмотрела на него. Но гайдук взглянул на нее так жалобно, что она не могла удержаться от смеха. Апрельское солнце сверкало на снегу, еще покрывавшем горы, и наша юная путешественница была в чудесном настроении. «Вот беда, ваша милость, стало быть, не удостаивает признать меня», заговорил, наконец, таинственный гайдук. «А уж я всегда узнал бы вашу милость, будь вы переодеты турком или прусским ефрейтором, хоть и видел-то я вашу милость всего какую-нибудь минуту, зато в какую минуту моей жизни!» С этими словами он поставил на стол принесенный им поднос, подошел к Консуэлле, степенно перекрестился, а затем опустился на колени и поцеловал пол у ее ног. «Ах!» — воскликнула Консуэлла. «Дезертир Карл, не так ли?» «Да, сеньора», — ответил Карл, целуя протянутую ему руку. «По крайней мере, мне так велели называть вас, хотя я все еще не могу разобрать хорошенько, кто вы, мужчина или дама». «Правда? Почему же у тебя такие сомнения?» «Да потому что я видел вас мальчиком, а с тех пор хоть и признал вас сразу. Вы стали настолько походить на молоденькую девушку, насколько раньше походили на мальчика, но это ничего не значит. Будьте кем хотите. Вы оказали мне такую услугу, которую я никогда не забуду. И прикажи вы мне броситься вниз вон с той вершины, я брошусь, если это доставит вам удовольствие». «Мне ничего не надо, милый мой Карл, кроме того, чтобы ты был счастлив и наслаждался своей свободой. Ты ведь свободен и, полагаю, снова полюбил жизнь?» «Свободен, да, это правда», — проговорил Карл, покачивая головой. «Но счастлив ли? Я сохранил мою бедную жену». Глаза отзывчивой Консуэлы стали влажными при виде того, как слезы заструились по грубым щекам несчастного Карла. «Ах», — сказал он, шевеля рыжими усами, с которых слезы скатывались, как дождь с куста. «Уж слишком она и страдалась, бедняжка. Горе, которое она испытала, когда меня вторично увезли прусаки, длинное путешествие пешком, когда она уже была очень больна, потом радость свидания со мной. Все это подорвало ее силы, и она умерла через неделю по прибытии в Вену, где я разыскивал ее, она, благодаря вашей записке, нашла меня с помощью графа Годица. Этот великодушный вельможа послал ей своего доктора и дал денег, но ничего не помогло. Она, понимаете, устала жить и отправилась отдыхать на небо, к милосердному Господу Богу». «А твоя дочка?» — спросила Консуэла, думая навести его на более утешительные мысли. «Дочка?» — переспросил он с мрачным, несколько растерянным видом. «Прусский король убил ее». «Как убил? Что ты говоришь?» «Да разве не прусский король убил ее мать? Ведь это он причинил ей столько горя. Ну вот дочка и ушла вслед за матерью. С того самого вечера, когда вербовщики у них на глазах избили меня в кровь, связали и увели, а мать и дочь остались полумертвыми на дороге, малютку не переставала трясти лихорадка. Усталость и нужда в пути доконали обеих. Когда вы повстречали их на мосту при въезде в какую-то австрийскую деревушку, у них уже два дня ни крошки во рту не было. Вы дали им денег, сообщили о моем спасении, вы все сделали, чтобы их утешить и вылечить, они рассказали мне об этом, но было слишком поздно. После того, как мы встретились, им становилось все хуже и хуже, и как раз тогда, когда мы могли быть счастливы, их обеих унесли на кладбище. Но не осела еще земля на могиле моей жены, как пришлось разрывать ее, чтобы опустить туда наше дитя. И вот теперь, по милости прусского короля, Карл один одинешенек на свете». «Нет, бедный мой Карл, ты не всеми покинут. У тебя остались друзья, которым всегда будут близки твои несчастья и твое доброе сердце». «Да, я знаю. Есть на свете хорошие люди, и вы из их числа. Но что мне теперь нужно, когда у меня больше нет ни жены, ни ребенка, ни отчизны? Ведь я никогда не буду чувствовать себя в безопасности у себя на родине. Эти разбойники, которые два раза приходили за мной, слишком хорошо знают мои горы. Оставшись один на свете, я сразу же стал справляться, нет ли у нас сейчас войны, не предвидится ли она в скором времени. В моей голове крепко засела мысль сражаться против Пруссии, чтобы убить как можно больше прусаков. О, святой Венцеслав, покровитель Чехии, уж направил бы мою руку, и я уверен, что ни одна пуля из моего ружья не пропала бы даром. Я говорил себе, авось Бог поможет мне встретить в каком-нибудь ущелье прусского короля, и тогда, будь он закован в латы, как сам архангел Михаил, приведись мне даже гнаться за ним, как собаки по следу волка. Но я узнал, что мир упрочился надолго. И тогда мне все опостылило, и я отправился к его сиятельству графу Годицу, чтобы поблагодарить его и попросить не хлопотать за меня перед императрицей, как он собирался сделать. Я хотел было убить себя, но граф был так добр ко мне, а принцесса Кульмбахская, его падчерица, он по секрету рассказал ей всю мою историю, наговорила мне столько прекрасных слов про долг христианина, что я остался жить и поступил к ним на службу, где, по правде сказать, меня слишком хорошо кормят и слишком хорошо обращаются со мной за то немногое, что мне приходится делать. «А теперь скажи мне, милый Карл, как мог ты меня узнать?» — спросила Консуэла, утирая глаза. — Да ведь вы приезжали однажды петь к моей новой хозяйке, Марк-графине. Я видел, как вы прошли вся в белом, и тотчас признал вас, хоть вы и превратились в барышню. Видите ли, я не очень-то хорошо помню места, по которым когда-то проходил, имена людей, с которыми встречался, а вот лица я никогда не забываю. Я только хотел было перекреститься, как увидел, что за вами идет молодой паренек, я узнал в нем Иосифа. Но вместо того, чтобы быть вашим хозяином, каким я видел его в минуту своего освобождения, ведь тогда малый был одет получше вас, он превратился в вашего слугу и остался в передней. Он не узнал меня, а так как господин граф запретил мне хоть единым словом обмолвиться кому бы то ни было о том, что со мной случилось, я так никогда и не узнал и не спрашивал, почему. Я не заговорил с добрейшим Иосифом, хотя мне и очень хотелось броситься ему на шею. Почти сейчас же он ушел в другую комнату. Мне же было приказано оставаться в той, где я находился, а хороший слуга исполняет то, что ему велено. Но когда все разъехались, камердинер его сиятельства, а граф ему во всем доверяет, сказал мне: «Карл, ты не разговаривал с этим маленьким лакеем Порпоры, хотя и узнал его, и хорошо сделал. Господин граф будет тобой доволен. Что же касается барышни, которая пела сегодня... Ой, ее я тоже узнал», — воскликнул я, — «и тоже ничего не сказал». «Ну и опять-таки ты хорошо поступил», — прибавил камердинер. «Господин граф не хочет, чтобы знали, что она ездила с ним в Пасау». «Это меня не касается», — возразил я. «Но тебя-то я могу спросить, каким образом освободила она меня из рук прусаков?» «Тогда Генрих, он ведь там был, рассказал мне, как все произошло, как вы бежали за каретой господина графа и как, когда вам нечего было уже бояться за самих себя, вы настояли на том, чтобы он освободил меня. Вы также кое-что говорили об этом моей бедной жене, она передала мне. Умирая, жена благословляла вас, припоручала вас Богу. Эти бедные дети, — сказала она, — с виду почти такие же несчастные, как и мы, отдали мне все, что имели, и плакали так, будто мы им родные. Ну и вот, когда я увидел, что Иосиф служит у вас, и мне было поручено отнести ему деньги от его сиятельства, у которого он как-то вечером играл на скрипке, я вложил в конверт еще несколько дукатов, первые заработанные мною в этом доме. Он не узнал об этом, да и меня не признал. Но если мы вернемся в Вену, я сделаю так, чтобы он никогда не нуждался, пока я зарабатываю деньги». «Иосиф больше не служит у меня, милый Карл. Он мой друг и теперь уже не терпит нужды. Он музыкант и будет легко зарабатывать себе на жизнь. Не обделяй же себя ради него. Что касается вас, сеньора, то я так мало могу сделать, чтобы доказать вам свою благодарность. Ведь, говорят, вы великая актриса. Но знайте, если когда-нибудь вам понадобится слуга, а вы не будете в состоянии ему платить, обратитесь к Карлу и рассчитывайте на него. Он будет служить вам даром, и для него будет счастьем работать на вас». «Ты уже достаточно заплатил мне своей признательностью, и больше мне ничего не надо». «Вот идет господин Порпора. Помните, сеньора, я имею честь вас знать только как слуга, которого к вам приставил мой хозяин». На следующий день наши путешественники, поднявшись рано утром, не без затруднений добрались к полудню до замка Росвальд. Он был расположен высоко, на склоне самых красивых гор в Моравии, и так хорошо защищен от холодных ветров, что здесь уже чувствовалась весна, в то время как вокруг за полмили от замка еще царила зима. Хотя погода по тому времени и стояла прекрасная, дороги были еще мало пригодны для езды. Но графа Годица ничто не могло остановить, и невозможное было для него шуткой. Он уже прибыл и распорядился, чтобы сотня землекопов выровняла дорогу, по которой на следующий день должен был проследовать величественный поезд его благородной супруги. Быть может, он выказал бы себя более внимательным и заботливым мужем, поехав вместе с нею, но суть заключалась вовсе не в том, чтобы она по пути не сломала себе ноги и руки, а в том, чтобы устроить празднество в ее честь. Живая или мертвая, но вступая во владение Росвальдским дворцом, она должна была встретить пышный прием и не менее пышные увеселения. Едва наши путешественники успели переодеться, как граф приказал подать роскошный обед в гроте, убранном мхом и раковинами, где большая печь, скрытая меж искусственных скал, распространяла приятную теплоту. На первый взгляд место это показалось Консуэло очаровательным. Вид, открывавшийся из грота, был действительно великолепен. Природа ничего не пожалела для Росвальда. Крутые живописные горы, вечно зеленые леса, обильные источники, чудесный пейзаж, необъятные луга – всего этого с комфортабельным замком в придачу было совершенно достаточно, чтобы получилась идеальная загородная резиденция. Но вскоре Консуэло заметила, какими причудливыми затеями граф ухитрился исказить божественную природу. Грот был бы прелестен, если бы его не портили окна, делавшие его похожим на какую-то несуразную столовую, так как каприфоли и вьюнки едва начинали пускать почки, двери и оконные рамы были увиты искусственной листвой и цветами, и это выглядело претенциозно и безвкусно. Среди раковин и сталактитов, несколько пострадавших от зимних холодов, проглядывали прикреплявшие их к скалам штукатурка и замазка. От жары печки остаток влаги скапливался на сводах и капал на головы гостей в виде грязного, нездорового дождя, чего граф, по-видимому, вовсе не замечал. Пурпуру это раздражало, и он 2-3 раза брал шляпу, не решаясь, однако, несмотря на большое желание, нахлобучить ее на голову. Особенно боялся он, как бы не простудилась Консуэло, и торопился покончить с едой, объясняя свою поспешность тем, что сгорает от нетерпения познакомиться с произведениями, которыми ему предстоит дирижировать на следующий день. «О чем вы так беспокоитесь, дорогой маэстро?» — сказал ему граф, большой любитель покушать и охотник до бесконечности рассказывать, как он заказал и приобрел те или иные роскошные и редкие предметы своей сервировки. «Таким искусным и опытным музыкантам, как вы, нужно не больше получаса, чтобы войти в курс дела. Музыка моя проста и естественна. Я не принадлежу к тем композиторам-педантам, которые стремятся поразить вас сложными и причудливыми гармоническими сочетаниями. В деревне требуется простая музыка, пасторальная. Я поклонник только безыскусственных и легких песен, они по вкусу и марк-графини. Увидите, все пойдет как по маслу. Притом мы не теряем времени. Пока мы завтракаем, мой дворецкий подготавливает все согласно моим приказаниям. Хористы будут на месте, и все музыканты на своем посту». В то время как его сиятельство говорил, ему доложили, что 2 иностранных офицера, путешествующие в здешних местах, просят разрешения войти и приветствовать графа, желая с его соизволения осмотреть дворец и сады Росвальда. Граф привык к такого рода посещениям, и ничто не могло доставить ему большего удовольствия, как самому служить проводником, любопытным посетителям, показывая им прелести своей резиденции. «Пусть войдут, милости просим!» — воскликнул он. «Поставьте приборы и проведите их сюда!» Несколько минут спустя вошли 2 офицера. На них была прусская форма. Тот, что шел первым, следовавший за ним спутник, хотел, казалось, полностью стушеваться, был человек небольшого роста с довольно хмурым лицом. Его длинный, тяжелый, далеко не аристократический нос еще более подчеркивал запавший рот и почти полное отсутствие подбородка. Некоторая сутуловатость придавала стариковский вид его фигуре, затянутой в неуклюжий форменный мундир, придуманный Фридрихом. А между тем человеку этому было никак не больше 40 лет. У него была уверенная походка, а когда он снял безобразную шляпу, закрывавшую лицо до самого носа, обнаружился большой умный лоб мыслителя, подвижные брови и удивительно ясные и живые глаза. Взгляд этих глаз преображал его, как солнечные лучи, что окрашивают и придают красоту самым мрачным прозаическим ландшафтам. Казалось, он вырастал на целую голову, когда на его бескровном, изможденном и беспокойном лице сверкали глаза. Граф Годец принял гостей сердечно, без излишних церемоний и пространных приветствий, велел поставить им два прибора и начал с истинно патриархальным добродушием почивать их самыми вкусными блюдами. Ибо Годец был добрейший человек, и тщеславие не только не развратило его сердце, но даже способствовало развитию в нем таких качеств, как доверчивость и великодушие. Рабство царило еще во владениях Росвальда, и все чудеса его были созданы без особых затрат, оброчным трудом и барщиной, но он украшал ярмо своих рабов цветами и лакомствами. Он заставлял их забывать о необходимом, в избытке одаряя бесполезным и убежденный в том, что только в развлечениях счастье, так увеселял их, что они и не помышляли о свободе. Прусский офицер, в сущности он был один, ибо другой казался только его тенью, сначала был как будто удивлен, даже несколько шокирован простотой обращения графа и напустил на себя сдержанную учтивость. Но тут граф сказал: «Господин капитан, прошу вас отбросить всякие стеснения и чувствовать себя как дома. Я знаю, что в армии Фридриха Великого вы приучены к суровой дисциплине, и нахожу ее чудесной на своем месте, но здесь вы в деревне. А если в деревне не веселиться, к чему же и приезжать сюда? Я вижу, вы люди воспитанные, умеющие себя держать. Как офицеры прусского короля, вы, несомненно, выказали большие познания в военных науках и проявили беззаветную храбрость. Я считаю, что вы делаете честь моему дому своим пребыванием в нем. Прошу вас без церемоний располагать им и оставаться у меня до тех пор, пока вам это будет приятно». Офицер, как человек умный, тотчас же понял его и в том же тоне, поблагодарив хозяина, налег на шампанское, что, однако, ни на йоту не заставило его потерять хладнокровие и не помешало оценить превосходный паштет, относительно которого он пустился в гастрономические рассуждения, не внушившие Консуэла весьма умеренной в пище высокого мнения о нем. Но ее поразил, хотя и не очаровал, его огненный взгляд. Она почувствовала в нем нечто высокомерное, испытующее, недоверчивое, что было ей не по сердцу. За едой офицер сообщил графу, что его имя барон фон Крейц и что он уроженец Силезии, куда послан закупить лошадей для кавалерии. Попав в Нейс, добавил он не мог противостоять желанию осмотреть столь восхваляемые сады и дворец Росвальда. Вот почему он перебрался утром через границу, причем и здесь, пользуясь случаем, закупил некоторое количество лошадей. Он даже выразил желание осмотреть конюшни, если у графа имеются лошади для продажи. Путешествует он верхом и вечером уезжает обратно. «Этого я не допущу», — сказал граф. «В данную минуту у меня нет лишних лошадей. Мне самому не хватает их для усовершенствований, задуманных мною в моих садах. Но мне хотелось бы как можно дольше пробыть в вашем обществе». «Когда мы приехали сюда, то узнали, что вы с часу на час ждете графиню Годец. Нам не хотелось бы быть вам в тягость, и, услышав о ее приближении, мы тотчас исчезнем». «Я только завтра жду марк-графиню», — ответил граф. «Она прибудет сюда со своей дочерью, принцессой Кульмбахской. Вам верно известно, господа, что я имел честь заключить благородный союз со вдовствующей марк-графиней Байрейтской». Несколько резко перебил его барон фон Крейц, казалось, менее ослепленный этим титулом, чем ожидал граф. «Она тетка прусского короля», — с некоторой напыщенностью проговорил Годец. «Да-да, знаю», — ответил прусский офицер, беря большую понюшку табаку. «И так как графиня удивительно милая и любезная дама», — продолжал граф, «то я не сомневаюсь, что она будет бесконечно рада принять у себя храбрых слуг короля, своего именитого племянника». «Мы были бы очень тронуты такой великой честью», — сказал, улыбаясь, барон, «но у нас нет времени этим воспользоваться. Долг настойчиво призывает нас нести службу, и мы сегодня же вечером распростимся с вашим сиятельством. А пока что мы были бы счастливы полюбоваться вашим прекрасным поместьем. У нашего повелителя короля нет ни одной резиденции, которая могла бы сравниться с вашей». Этот комплимент вернул прусаку расположение моравского вельможи. Когда встали из-за стола, Порпора, более заинтересованной репетицией, чем прогулкой, хотел было от нее уклониться. «Нет, нет», — настаивал граф, — «и прогулка, и репетиция, все произойдет одновременно, вот увидите, маэстро». Граф предложил руку Консуэло и, проходя с нее вперед, сказал: «Извините, господа, что я завладел единственной присутствующей среди нас дамой. Это уж право хозяина. Будьте добры следовать за мной, я буду вашим проводником». «Осмелюсь вас спросить, сударь», — сказал барон Крейтс, впервые обращаясь к Порпоре, — «кто эта милая дама?» «Я, сударь, итальянец», — ответил бывший не в духе Порпора, «и плохо понимаю немецкий язык, а еще меньше французский». Барон, до сих пор говоривший с графом по-французски, как обычно разговаривали между собой в то время светские люди, повторил свой вопрос по-итальянски. «Эта милая дама, не проронившая в вашем присутствии ни единого слова, ни марграфиня, ни вдовствующая графиня, ни принцесса и ни баронесса», — сухо ответил Порпора. «Она итальянская певица, не лишенная таланта». «Тем интереснее мне с нею познакомиться и узнать ее имя», — возразил барон, улыбаясь резкости маэстро. «Это Порпорина, моя ученица», — ответил Порпора. «Я слышал, что она очень талантливая особа», — заметил прусак. «Ее с нетерпением ожидают в Берлине. Раз это ваша ученица, значит, я имею честь говорить со знаменитым Порпорой». «К вашим услугам», — кратко ответил Порпора, нахлобучивая шляпу, которую приподнял в ответ на глубокий поклон барона фон Крейца. Барон, видя, до чего малообщителен старик, пропустил его вперед, а сам пошел за ним в сопровождении следовавшего за ним лейтенанта. Порпора, у которого словно и на затылке были глаза, каким-то образом увидел, что оба смеются, поглядывая на него и говоря о нем на своем языке. Это еще меньше расположило маэстро в их пользу, и он не подарил их ни единым взглядом во все время прогулки.